Последний человек. О молодежной миссии. Церковная миссия для молодежи должна быть. Это нужно, мне кажется, потому что естественным образом, через родителей и устоявшийся образ жизни, как это было раньше, сейчас ничего не передается. Сегодняшние родители ничего в этом смысле передать не могут. И наш быт уже совсем не христианский. А в молодежной среде есть много разных таких ниш, страт. Есть какие-то геймеры, футбольные хулиганы, есть какой-то арестантский закон, есть субкультуры, какие-то готы и эмо, есть так называемые миллениалы, зумеры и бумеры. Их так много, что никто из них друг друга не понимает. И никто их не понимает, и родители их не понимают, и никто им ничего не расскажет. Поэтому, конечно, нужно создавать новые формы работы с молодыми людьми, потому что они живые, и к ним нужен подход. А без этого они все разделяются по интересам. Я думаю, церкви необходимо работать и общаться с такими людьми, потому что никто другой ничего им о православии не объяснит. Направить молодую энергию в нужное русло. Молодежи всегда свойственна жертвенность, стремление послужить. В связи с этим иногда ставят вопрос так. Может ли церковь направлять эту молодую энергию в правильное русло? Мне кажется, здесь в самом вопросе существует какой-то градус пафоса, который сразу обнуляет все, что будет сказано в ответ. Сама формулировка вопроса «Может ли церковь направлять энергию молодых людей в нужное русло?» не совсем точное. Это значит, что какой-то синодальный отдел должен разработать программу, согласно которой энергия молодежи будет направлена в соответствующее русло. Понятно, что мы не сможем вот этими методами охватить всю меняющуюся реальность ускользающей молодежи. В какой-то степени это может совершаться через какие-то отдельные обители или приходы, через какие-то отдельные локации духовные, через каких-то людей, старших наставников. То есть в целом это возможно. Конечно, любой верующий взрослый человек в принципе способен давать советы, исходя из своего опыта, и духовного, и жизненного. Вопрос только, хочет ли молодежь этих советов. То есть два вопроса. Правильный ли ты совет даешь? И второе, хочет ли кто-нибудь твоих советов? Может быть такая ситуация, когда люди не хотят ничьих советов. Есть одна из форм бесноватости, когда люди уверены, что они сами все знают. У Достоевского есть такая интересная вещь. Он, например, говорит, что если русскому студенту дать карту звездного неба, которую он до этого никогда не видел, то на следующий день он вернет вам ее исправленной. А в молодых людях степень этой наглости и самоуверенности еще выше, потому что жареный петух еще не совершил свой мистический клевок. Когда они столкнутся с драмой вот этой всей, которой называется «настоящая жизнь», конечно, с них собьется немного спеси. А пока все в порядке. И Wi-Fi бесплатный, и проблема о куске хлеба нет. У них нет проблемы Раскольникова. Они не задолжали за комнату, и из их окна нельзя прикоснуться к стене следующего дома, всего лишь вытянув руку. Они не на чердаке живут с одной тарелкой супа в день. Они живут по-другому. Поэтому они много говорят, много думают о себе, прочли много ненужных книг и много галдят. Но церковь, именно как институт, не может охватить все волнующееся море молодых гиперактивных людей. Церковь может давать благие примеры, может говорить свои слова, которые будут по-разному слышаться, и кто-то их услышит, а кто-то нет. Но потом Бог сам все поставит на свои места болезнями, страданиями, войной, одиночеством, неудачами, перспективой сыграть в ящик и всем остальным. Так или иначе поднимутся внутри экзистенциальные вопросы, и тогда человек совершит болезненный переход из шумной юности в молчаливую зрелость, и уже можно с ними будет работать по-настоящему. Юноша категоричен. Самое категоричное Евангелие – это Евангелие Иоанна Богослова. И послание Иоанна Богослова – сплошная черно-белая картина. Даже не белая и черная, а сияющая золотом и пугающая чернотой. «Кто от Бога, тот не грешит. Кто согрешил, тот от дьявола». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. То есть юному человеку это очень откликается. Это отвечает его мировоззрению. Он категоричен и радикален. И еще есть тоже в первом послании. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 13. Где такие юноши? Они есть. Юноши могут быть сильны и победить лукавого. «Я написал вам, юноши», то есть Евангелие обращено ко всем возрастам и к юношам тоже. Есть обращение к юноше и у Экклесиаста. Например, «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Екклесиаст, глава 11, стих 9. От этого стиха можно приступать к притче о блудном сыне. И интересно, еще в притчах пишется, что женщина шумная, необузданная, надушенная, красивая, развратная, увидела юношу издалека и говорит ему там: «Приди ко мне, у меня мирная жертва, муж уехал надолго, упьемся любовью до утра». Смотри книгу притчи, глава 7. Юноша всем интересен, оказывается. Иоанну Богослову, Вавилонской блуднице, Екклесиасту и всем остальным. Его свежесть подкупает, потому что она очень красива. Он еще только растет, а вот куда его направишь, то из него и вырастет. Так что вообще надо сказать, что при условии, что человек не хочет грешить и хочет жить свято, юность лучше, чем старость. Старость или зрелость – это плоды не личного усилия. Это приобретенная мудрость за годы 40-летнего странствия по пустыне. А само странствие, как известно, это наказание за нежелание войти сразу в рай. Поэтому, если мы к старости начинаем умудряться чем-то, это не от наших заслуг. Это просто мы были уперты и пошли большим кругом. И за долгие годы путешествия мы, конечно, по неизбежности хоть что-то, но понимаем. У юноши есть возможность избежать наших ошибок и пойти прямее, лучше и быстрее. В конце концов, такие духовно красивые люди, как Серафим Саровский, начинали свой путь юными. «От юности Христа возлюбил Всеблаженный». Представим ощущение, например, москвича, который приезжает в провинциальный город. Бедненько, грязненько, если бы не интернет, то совсем было бы грустненько. А представляете себе, например, уездный город или деревню возле уездного города в 17 веке или в 18. Нас бы охватила глубокая депрессия, если бы нужно было там остаться на неделю. Берем, например, нынешний Курск. Он и сейчас не поражает воображение. А в 18 веке, когда родился там святой Серафим, там лужи были такие, что крестный ход должен был почему-то идти через его хату, потому что все остальное было залито маленьким дождевым морем. Так его исцелила Божья Матерь. Но вот именно в таких условиях рождались юные Серафимы. Он окрылился настоящей любовью к Богу именно в этом неустроенном, но на самом деле нормальном быту в таком вот городе Н. То есть юноша – это открытый человек, это потенциальный кто хочешь. Это Алеша Карамазов, если хотите, в будущем. Но не каждый, конечно. Возможен ли юноша Прохор, а в будущем преподобный Серафим, как современный русский человек? Я думаю, да. Но поскольку мы не очень богаты на Серафимов вообще в целом в истории, то нельзя сказать, что в каждом столетии у нас был преподобный Серафим. Нет. У нас Серафим – это одна такая уникальная личность на всю историю, как преподобный Сергий, как святой Иоанн Кронштадтский. Пока церковь есть, Все виды святости в ней возможны. Мы ничем не умалены от других, просто эпоха к чему-то нас более располагает или к чему-то более не располагает. В силу информативности эпохи мы, например, расположены к тому, чтобы являть миру проповедников-апологетов, таких вот пишущих святых, как Никодим Святогорец, например, или Дмитрий Ростовский. Такие, которые не дают веждам дремания и благовествуют. Сейчас именно это время книжников. Время книжников, но не фарисеев. У Лескова есть такой рассказ «Книжники, но не фарисеи». Книжники нужны, фарисеи не нужны. Где и как найти радость в жизни? Есть такой популярный тезис, что человек рожден для радости и должен ее искать. Если брать райский тип бытия, конечно, там беспримесная радость господствует наверняка среди серафимов и херувимов. Но если брать человеческое бытие, то нет. Человеку также, естественно, меланхолия, печаль, одиночество. Особенно вот, кстати, в юные годы он не настроен на радость. Он ищет одиночество, старается быть наедине с собой, пытается понять себя. Это очень важный этап нравственного возрастания. Душа растет в одиночестве сильнее, чем на людях. На людях она копирует кого-то или что-то изображает, а в одиночестве она растет сама собой. Поэтому нельзя выводить радость как необходимую константу. Радость не должна быть константой, ведь это будет преступление, если мы вдруг утвердим радость как некий незыблемый фундамент всего остального. В мире столько бед, что с нашей радостью нам самим станет стыдно, если мы вдруг окажемся, например, созерцателями настоящей катастрофы со своей неизменной радостью. Если хотите, дорастайте до преподобного Серафима, но ведь и он стал таким в конце пути, а не в начале. «Христос воскресе, радость моя!» — это слова уже старца с поломанной спиной, который уже готовится уходить из этого мира. Есть еще такой перегиб, мол, все должны быть здоровы. Ну, вроде бы да, но слушайте, если бы святая Матрона не болела, она не была бы Матроной. То есть в болезнях есть свой смысл, а мир не хочет этого понимать. Давайте будем веселиться. А с какой стати всю жизнь веселиться, если есть время и поплакать, и помолчать, и попечалиться? Все это тоже нужно. Поэтому нет, здесь я категорически не согласен с мирскими установками. Они какие-то олигофреничные, потому что претендуют на целостность, изначально ее в себе не имея. То есть мы сейчас дадим им могучий рецепт на всю жизнь. Ерунда это все. Если брать евангельскую радость, она с небес, а не от земли. Ангел сказал пастухам: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак». Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 10 по 14. Вам радостно от этого? Если нет, то о какой радости вы вообще говорите? Если на Рождество вы не ходите в церковь, если вас это не радует, то о какой радости вы говорите? Давайте разберемся, чему вы радуетесь в принципе. Тому, что вы покушали и хорошо опорожнились, выпили стакан воды натощак, пробежались 2 километра дежурных, пропотели, пшикнулись дезодорантом, всем улыбнулись, и у вас белые зубы, вы этому радуетесь? Но вас не радует слово Евангелия, что Христос родился? Вы постились в рождественский пост? Нет. А вы были ночью на богослужении Рождества? Нет. А вообще знаете, что Господь пришел в мир, чтобы спасти человека? Нет. Вы когда-нибудь радовались, что Христос родился? Нет. Тогда о какой радости вы вообще говорите, извините меня? О чем вы говорите? Мы говорим о каких-то двух страшно разных вселенных. Объясните мне вашу радость. О чем вы радуетесь? Я смотрю, например, на самых ленивых, самоуверенных, непритязательных домашних животных, на котов. То есть на тех, которым живется лучше всех на самом деле. Если у них хороший хозяин, если у них малоумный хозяин такой, значит, который любит только котов и ничего больше, то кот, считайте, маленький бог. То есть он кушает какие-то специальные штучки, он вообще плевал на все, его моют, чистят, правда, кастрировать могут попутно. Но в остальном его жизнь будет как у евнуха в гареме или как у турецкого султана. У него жизнь удалась. Если бы у него было абстрактное мышление, он мог бы себе представить ужасы уличной жизни, ждущие таких же котов, как он, которые живут под дождем или на снегу. И он бы, по-моему, веселился какой-то эгоистичной радостью, сидя на подоконнике. Но и то коты вообще не радуются, по-моему. Они полностью самостоятельные, меланхоличные и не согласны делиться эмоциями с хозяином. Они как бы живут сами в себе, хотя у них не жизнь, а просто рай. И кот в этом смысле как бы райское животное. Ему дано все, от него ничего не требуется. Мышей не ловит, не гавкает на воров, вообще никак не оправдывает свое существование. И он не радуется. А вы говорите радоваться. Самые закормленные, самые счастливые, самые любимые, самые пушистые, которых фотографируют каждый день животные, и то не состоят из одной радости. Половина их бытия состоит в том, что им плевать на всех. И они хотят, чтобы их просто не трогали. Иногда он хочет, чтобы его почесали за ухом, а потом он смылся и сидит себе в уголочке, о чем-то думает. О чем он думает, никто не знает. Вы что, думаете, что человек менее загадочный, чем кошка, что ли? Человек тоже должен удаляться, думать, плакать, страдать, вспоминать. А сам этот закос под непрестанную радость, он вообще пахнет каким-то глубоким психическим повреждением. Вы должны радоваться. Чего мы должны радоваться? Почему мы должны, например, на фотографиях улыбаться? Зачем? Особенно на официальных фотографиях, на паспортах, на документах. Допустим, мы не улыбаемся, от нас не требуют сейчас. Но я смотрю на практики других стран, там все улыбаются. Зачем? Улыбнитесь. А зачем? Мы уже сказали про евангельскую радость. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стороне и тени смертной воссиял свет. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 16. А если мы этого не чувствовали, не знали, а нам говорят «радуйтесь», по сути, тогда нам предлагают некую форму добровольного безумия, то есть просто будешь сумасшедшим и веселись. Эпоха, которая хочет смеяться, исповедуется в том, что она психически ненормальна. Есть время смеяться и время плакать. Например, как это в средневековом западном изводе. На карнавале ты будешь есть каждый день от пуза так, что чуть не лопнешь, но только одну неделю. И уже в Великий понедельник ударит колокол, и ты переоденешься в скромные одежды, и ты уже не будешь долго есть досыта, но скажешь «во имя Отца и Сына и Святого Духа» и начнешь поститься. Вот в таких качелях, в такой амплитуде у радости есть свое время. Она может быть и бурной, и щемящей, и обжорливой, и похабной иногда даже, специально похабной, как в средневековых карнавалах. Там была такая подчеркнутая скабриозность, как бы для того, чтобы не спровергнуть ложную святость. Такое терапевтическое действие. Но потом начинался пост, и уже никто не слышал ни звука свирели, ни звука пения. И все пели псалмы, постились. В такой амплитуде, да, конечно, это отвечает человеческой природе. А когда тебя настраивают на постоянную улыбку, на постоянное веселье, то сами, наверное, не понимают, что настраивают тебя на какую-то великую трагедию, потому что ты будешь выдавливать из себя это веселье. И это выдавленное веселье отомстит тебе. Это неестественно вообще всю жизнь человеку улыбаться. Я не могу себе представить всю жизнь улыбающегося Авраама, Моисея, Илью, Павла. Не могу себе представить всю жизнь улыбающегося ни одного нормального человека. Даже Аркадия Райкина, всю жизнь улыбающегося, не могу себе представить. Хотя он должен вызывать улыбку у других, но сам он должен быть серьезен, то есть как нормальный комик. У Киркегора есть такая притча. Если бы он написал только это, хватило бы, чтобы назвать его гением. В театре собралась публика и сидела в зале, ожидая начала представления. Но оказалось, что за кулисами начался сильный пожар, и предупредить публику об опасности послали клоуна, уже в наряде. Он выскочил и сказал: «Господа, начался сильный пожар, всем угрожает смерть, нужно быстренько покинуть зал». Зал ответил ему овациями и громким хохотом. Он начал сильнее кричать, хохот усилился. И автор пишет, что эта картина, если представить ее себе, соответствует гибели нашего мира. Наш мир, возможно, погибнет точно так же, под шум ничего не понимающих людей, которые будут хохотать, веселиться, которые привыкли к тому, что все, что есть, существует, чтобы развеселить. И последние крики нормальных людей будут приниматься как крики клоуна, над которыми все будут смеяться. Вот место смеха в нашей цивилизации. В службе по Чаевской иконе Божией Матери говорится: «О грехах наших восплачемся, братья, но о милосердии Божием возрадуемся». Вот в каком сочетании возможна радость. «Воздаждьми радость спасения Твоего». Псалом 50, стих 14. Но спасение нужно для погибающих. Если ты не погибал, то радость спасения тебе непонятна. Что такое радость спасения? Например, на льдине какой-то рыбак оторвался, по Баренцеву морю плавал пару дней, потом на вертолете подняли, отогрели. Вот у него радость спасения. Сидел бы он дома, не понял бы, что такое радость спасения. Все только в сочетании должно быть. Сказано, когда вознесся Христос, апостолы ушли в Иерусалим с радостью великой. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 52-53. То есть вот Христос родился – это радость. Потом Он воскрес, вознесся, апостолы радуются. Еще же неверующим им от радости и чудящимся. Евангелие от Луки, глава 24, стих 41. То есть от радости можно даже не верить. Есть такая радость, что даже не даешь себе отчета, что происходит. Христианская радость, она такая. Она с Иисусом Христом связана. Родился – радуемся, распяли – плачем, воскрес – радуемся, вознесся – радуемся и плачем, приди обратно, быстрее приходи. А все остальное – это натужная, искусственная, дежурно выдавленная из себя торжественность. Она содержит в себе дозу пошлости, от которой хочешь закрыть уши и глаза. Не надо эту излишнюю торжественность на себя надевать. Посмотрите на животных. Как часто, например, животные грустят, как они созерцательно размышляют о чем-то, лежа или сидя дома. Любые животные, и птицы, и собаки, они отнюдь не плещут радостью, хотя что им переживать? Им-то точно не о чем переживать, по большому счету. А мы придумали какую-то вечную радость, ни о чем. Ладно, это была бы вечная радость о Господе, вечная радость о том, что мы любим друг друга и никогда не умрем. Что может быть лучше у людей? Я тебя люблю, ты меня любишь. Мы в любви соединились и никогда не умрем. Можно понять такой сказочный сюжет как тему для вечной радости. Но в остальном... А что еще? А больше ничего. Поэтому если певица поет «Пожалуйста, только живи, ты же видишь, я живу тобою», это гораздо более честно. Это более соответствует нормальной жизни, чем если какой-то другой человек поет, мол, я тебе с неба звездочку достану. Не достанешь, это брехня и ненужная поэзия, а здесь все по-честному. В скорби много правды, а в радости много лжи. Скорбь правдива, она смывает весь грим, всю фальшь. И поэтому у нас радость публична, а скорбь уединенна. Скорбь под запретом, скорбят все в одиночестве, потому что в этот период великой честности ты не вынесешь этих фальшивых состраданий. I'm sorry, мне очень жаль. Ваш папа умер, мне очень жаль. Это же дополнительное издевательство. То есть вся эта этикетка, вся эта радость, эта фальшь, возведенная в квадрат, людям уже надоело. Ее ненавидят, но все же она имеет право на публичность, а слезы под запретом. Даже Венедикт Ерофеев это понимал и писал: «О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад, и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять на показ». Сделали неизвестно что. Хохочут на людях, а плачут в одиночку. Жизнь в блоге. Добровольная максимальная публичность, мне кажется, таит в себе какие-то опасности психологического слома. Или это уже последствия психологического слома. Человеку, естественно, прятаться. По крайней мере, треть своей жизни он должен провести в тени, в виде спящего тела под одеялом. Но и многие другие вещи требуют интимности, одиночества, удаленности. Поэтому добровольное распахивание дверей в свою спальню, в свою кухню, в свое подсознание, в сферу своих интересов, мне кажется, не может быть таким уж невинным и безобидным. Это опасная вещь. А отчего оно так цепляет людей? Видимо, ложится на уже подготовленную почву. Понимаете, все люди на каком-то этапе ощущают свою уникальность, но без всякой надежды на известность. То есть они чувствуют всемирную уникальность без какой-либо надежды на всемирную известность. И вдруг техника в виде соцсетей подает им возможность побыть халифом на час. Для этого мало просто улыбнуться, потому что все улыбаются. Даже обнажиться мало, потому что половина из улыбающихся обнажаются. Надо что-то придумать, чтобы заинтересовать собой других. Как только это происходит, человек вроде бы успокаивается, но только на время. Ему хочется еще. Он попал в ловушку внимания и теперь только и думает, а как бы заинтересовать собой людей. Но вообще это отвечает глубокому стремлению человека представлять собой нечто не просто существующее, но уникальное. Смешно смотреть, как люди фотографируют то, что они едят. Ну, что здесь уникального? Еще смешнее бывает смотреть, как люди боятся антихриста и тотальной слежки, но при этом выкладывают в соцсети вообще все о себе, ну, разве что не содержимое ночного горшка. И при этом они говорят: «Кажется, за нами следят». Но я думаю, что все это может уйти так же внезапно. Эти игрушки однажды насытят человечество и исчезнут. И все эти фото и видеоотчеты не будут занимать такое же важное место, как в период бурного развития соцсетей. Другое дело, что соцсети сильно конкурируют с официальными источниками информации. Здесь они выигрывают у источников информации. И это бьет по привычным формам информирования населения. То есть привычная пропаганда страдает от большого количества более оперативных и более креативных зачастую форм информирования. Это еще одна сторона соцсетей. Еще лет 25 назад на одной конференции я слушал любопытный доклад, в котором лектор сказал, что если бы апостол Павел жил в наше время, он бы активно пользовался соцсетями. Меня тогда это очень возмутило, я был не согласен. Но по прошествии времени я вижу, что мои мысли в этой области сильно изменились. Сам апостол Павел, может быть, сам и не вел бы ничего. Как мы знаем, фраза «моей рукой Павловой» в посланиях апостола появляется редко, то есть он диктовал, а за ним писали. Но если бы кто-то вел его соцсети, то он бы не упустил такой возможности, наверняка. Ну, по крайней мере, письма к общинам, письма к коринфянам могли бы быть написаны в закрытой группе, например, посвященной именно им. А вот проповедовать общие вещи, касающиеся воскресшего Христа, он мог бы на любом канале. Кстати, древние христиане активно пользовались античной почтой. Это была серьезно разработанная система почтового сообщения внутри империи. И они этой системе очень доверяли. Так что само наличие технического прогресса – это хорошо. При этом в соцсетях есть много детского, инфантильного и глупого желания заявить о себе. И есть еще серьезная тема параллельного информирования. Но я пока не решил еще для себя, умножает это нашу свободу или усиливает нашу порабощенность. Поэтому, конечно, христианам надо использовать соцсети. Мне кажется, христиане в целом должны быть активнее, и в этом смысле интернет – это одна из естественных площадок, на которых христианство должно благовествоваться. Да, конечно, тут есть опасность профанации проповеди. Профанировать может и телевизор, как у нас заезженные сюжеты с горящими свечами и звонящими колоколами, которые сначала всех радовали, потом всех достали и уже начали раздражать. Конечно, профанировать можно все. И новая техническая реальность дает нам в том числе и такую возможность. Но вот что я думаю. В сознании человеческом должна присутствовать мысль, что все это ненадолго. Пусть сейчас нам эту побрякушку дали, но через полгода ее заберут. И заберут навсегда. Возьмут и выключат рубильник, и все закончится. Такую мысль в голове иметь надо для того, чтобы быть внутренне свободным от всех этих вещей. Пользоваться ими, пока они работают, но не рассчитывать, что это будет продолжаться до самого страшного суда. Все это можно вырубить во всей Вселенной за один день, навсегда причем вырубить. Я думаю, вполне может такое случиться, что эту игрушку от нас отнимут. И пользоваться нужно этим не как игрушкой, а как серьезным ресурсом, но иметь в виду такую спасительную мысль, что это вообще на время. Потому что лучшим способом апостольской проповеди является проповедь устами к устам, лицом к лицу. Если довести ее до крайности, то даже книжек писать не надо. Потому что книжка все-таки разделяет говорящего и слушающего во времени и пространстве. Но наличие христианской литературы как раз говорит о том, что люди находились в ответственности за будущее. Как святой Дмитрий Ростовский говорил, «Если я говорю только тем, кто слышит меня здесь, то голос мой слышен только в моем присутствии. А я, говорит, боюсь быть истязанным за те поколения, которые жить будут после или которые живут сейчас, но слышать меня не могут. То есть я должен говорить всем». Ведь как апостол Павел писал, «Я должен и еллинам, и варварам, мудрецам и невеждам». Послание к римлянам, глава 1, стих 14. «Я должен». Вот именно это рождает христианскую литературу. То есть скудость живых проповедников на всем пространстве земной реальности рождает необходимость читать книги, написанные и сказанные где-то, кем-то, когда-то. Это восполняет мою скудость, потому что больше мне некого послушать. Также и соцсети. Они восполняют скудость. Они разносят с неслыханной быстротой сказанное слово, если в нем есть нужда. Но какую-то трезвость нужно по отношению к этому иметь. Потому что эту комедию может Господь Бог по повороту ключа прервать в одну секунду. Надо быть к этому готовым психологически. Этого когда-то не было, и мы как-то жили. И настанет время, когда этого вновь не будет. Многих это сломает так, что их будет колбасить хуже, чем наркоманов. Это уже видно, по-моему. Много можно найти примеров. Даже когда стримы какие-нибудь закрываются, люди просто рыдают, чуть не умирают.